философия, и она оказывается абсолютно безнадежной. Вот здесь начало, сказать, романтического разочарования. Это уже оно. Вот только оно переживается как-то не романтично, а так вот афористично, холодно, во вкусе вот этих всяких там Лерош-Фуко, Лафает, французских этих самых скептиков, афористов 17-го столетия, рационалистов. Вот они действительно так мир видят. И ни во что не верю, объясняю, почему ни во что верить нельзя. Вот он спокойно, без попыток остроумно как-то осмыслить ситуацию, просто очень-очень просто, очень спокойно, грустно рассказывает, что такое жизнь, что такое любовь, что такое чувство. Вот, вот так. Надеяться не нужно. Однако в романтическое разочарование это не переход. Романтическое разочарование это что такое? Действительно, разочарование тотальное. Когда уже разочаровывается человек во всем. Ничто не отвечает требованиям его идеала. Он это понимает и не может отвечать. Но романтика это же не смущает. Он не боится вот этого ощущения катастрофы. Что ничего, надеяться не на что. Стремиться не к чему, потому что все обречено. Для романтика вот это как раз прекрасно. Значит, он стремится к чему-то такому, чего в этом бренном, ущербном, так сказать, порочном мире места нет. И это его поддерживает. Это его поддерживает, это его вдохновляет. То есть его существование – это непрекращающаяся драма, из которой нет выхода. Но то, что он чувствует себя героем этой драмы, становится для него предметом гордости. Такой горькой, но гордости. Это действительно удел исключительной личности, сосредоточивший в себе все противоречия мира. Вот на этом Боротынский, казалось бы, вот действительно такой смелый поэт, действительно интеллект смелее намного, чем всех остальных, смелее, чем у Пушкина, наверное. Потому что Пушкин на самом деле интеллект чисто художественный, это все игра. Сыграть он может во что угодно. Это игра остается. А это серьезно. Это абсолютно серьезно. Вот. И может быть поэтому он останавливается. Проявляет какую-то ограниченность. Ну, с позднейшей точки зрения. Большую ограниченность. Пушкину тут нечего бояться, нечего терять. Он человек ничего не потеряет. А этому есть что. И вот действительно та трагическая безнадежность, которую он выходит, настолько серьезна, что нужно себя успокоить и утешить. То есть он возвращается к опыту элегической школы, к ее принципам. Найти какую-то успокоительную, утешительную философию. С этого начинает Карамзин. Пусть громы небо сотрясают, злодеи слабых угнетают, безумцы хвалят разум свой, мой друг, не мы тому виной. И пошло-поехало. Вот, собственно, то же самое предлагает Боротынский. Он находит, в конце концов, довольно быстро такую вот успокоительно-утешительную философию, которая позволяет, ну, пережить вот эту трагическую безнадежность довольно спокойно. Довольно спокойно и даже с некоторым удовольствием. Найти позицию, которая тебя удовлетворит. Можно воспринять с удовлетворением. Излагается она, скажем, вот пример можно взять стихотворение «Две доли». То есть выстраивается такая схема человеческого бытия, которая всему находится место, и значит это позволяет с ней смириться. Дано две доли провидения, дало две доли провидения на выбор мудрости людской, или надежду и волнение, или безнадежность и покой, или надежду и волнение, или безнадежность и покой. Верь тот, надежде обольщающий, кто бодр неопытным умом, наивность ведь она же потом уходит, ее не вернешь. Вот. Кто бодр неопытным умом, лишь по молве разновещающий, с судьбой насмешливой знаком, надейтесь, юноши кипящие, летите, крылья вам даны, для вас и замыслы блестящие, и сердце пламенные сны, Но вы, судьбину испытавшие, тщету утех, печали власть, вы, знание бытия приявшие, себе на тягостную часть, гоните прочь их рой прельстительный, их вот этих надежд. Так, доживайте жизнь в тиши и берегите хват спасительный своей бездейственной души, своим бесчувствием блаженное, как трупы мертвых из гробов, волхва словами пробужденные, встают со скрежетом зубов. Так вы, согрев в душе желание, бездумно вдавшись в их обман, проснетесь только для страдания, для боли прежней, для боли новой прежних ран. И так, значит, нужно принять вот это, то, что судьба отводит человеку в мире. Ты можешь надеяться, пока юн, пока молод, пока все эти чувства первый раз. Ты можешь надеяться, можешь искать, и делай это, делай. Больше этого не будет никогда. Вот. А потом, когда, значит, ты откроешь для себя безнадежность человеческого существования полного, с этим надо примириться, не нужно пытаться придать, значит, вывести, ну, зомбировать, скажем, самые чувства, которые уже умерли, пытаться их оживить не нужно. Вот есть такая, значит, философия, которая позволяет себя, по крайней мере, считать человеком адекватным, разумным. Ты ведешь себя разумно, ты ведешь себя адекватно, ты не делаешь глупостей, ты не делаешь безобразия, ты не нелеп. Вот этим ты можешь утешаться, на этом ты можешь успокоиться. Ты ведешь достойное существование. Веди его, все, больше ничего тебе не полагается. Если это максимум того, что ты можешь иметь. Поэтому если ты этого добьешься, ты можешь быть уже доволен. Если, хотя такого слова Боротынский, естественно, не употребляет. Ну и на искусство, конечно, возлагает он кое-какие надежды. Как, в общем-то, вся элегическая школа, она ведь на искусство возлагала большие надежды. И он тоже. Короче говоря, душа Творца, согласно излетая, излечена от всех своих скорбей. Вот его формула. То есть гармония искусства, она оказывает такое терапевтическое действие на душу. Он одним из первых это открыл и поэтически выразил. Вот гармонически выраженное страдание исцеляется тем самым. Это эстетическое переживание обладает терапевтическим эффектом. Это дополняет вот такую грустно-безнадежную стоическую философию и как бы ее, так сказать, усиливает дополнительно. И, в общем, человек, вот действительно, как и ледики учили, мир, да, мир безумен, да, исправить его нельзя, но человек в этом мире может стать для него неуязвим, вот, и, значит, быть свободным от мира и вести достойное существование при полной безнадежности. Вот и Боротынский это доводит до конца. Философию, все выстроить. И он как бы действительно последователь своих учителей. Но он все-таки человек другого поколения, другой эпохи и другого типа. Он не может на этом угомониться. А тут мы действительно несколько раз проследим, как он действительно то вырывается за какие-то пределы, потому что не может в них удержаться. Но и за пределами тоже не может. Ему там страшно. Ему там страшно, он в какой-то момент все равно вернется, потом снова вырвется и снова вернется. И вот, в конце концов, все-таки, ну, по времени получилось так, что не вырвался. К чему невольнику мечтания свободы? Взгляни, безропотно текут речные своды, в указанных брегах, по склону их русла, не вниз, не вверх же течет вода, вниз, как положено. Ель величавая стоит, где возросла, невластная сойти. Небесное светило, назначенным путем неведомая сила влечет. Бродячий ветер неволен. Пушкин, ветру я рву, и сердцу девы нет закона. Ничего подобного. Бродячий ветер неволен. И закон его летучему дыханию положен.